Глава 7. На острове Ванг-Му. Пока почтенный Минг обходил кантонские предместья, попадая в самые ужасные и непредвиденные положения, в 20 милях от Кантона, в устье Жемчужной реки, шел совет о том, что делать с ним и его другом, капитаном Перкинсом. Вопрос этот обсуждали пираты, люди, чьей ненависти следовало бы бояться и чья месть могла быть поистине ужасной. Дело происходило на одном из островов Латронского архипелага под названием Ванг-Му. Среди моряков эти острова пользуются дурной славой. Во-первых, они загораживают устье реки, усиливая опасность навигации своими несметными рифами и подводными скалами. Во-вторых, они были приютом отважных и грозных пиратов, с которыми не смели сражаться даже военные суда китайского правительства. Пираты чувствовали себя в полной безопасности. Здесь они отдыхали от набегов, здесь прятали добычу, здесь готовились к новым экспедициям. Благодаря великолепно налаженному шпионажу они задолго знали, какие корабли и пароходы готовятся к отплытию и какие ожидаются с моря. Нападая на суда, они знали, чем они гружены, как вооружены и какой на них экипаж. Островок Ванг-Му был главной квартирой пиратов. С недавнего времени пираты особенно обнаглели. Набеги их отличались особенной дерзостью, быстротой и отважностью. Чувствовалось, что во главе белой кувшинки стоит человек дикой храбрости и энергии. Случилось это ровно 3 месяца назад, на другой день после убийства Линг-Таланга. В то время во главе белой кувшинки стоял тот самый Пей-Хо, которого арестовали во время ограбления 2 опиум-клиперов и труп которого купил у палача Минг. Погода была бурная. Пираты вытащили лодки на берег, боясь, чтобы волны не разбили их о скалы. Вдруг они заметили мчащуюся по реке лодку. Бури и течения уносили ее в открытое море. В лодке стоял мужчина огромного роста и, казалось, не замечал, как волны ее захлестывали. Одной рукой он правил рулем, другой держал шкот от паруса. Ловко лавировал он среди подводных камней и увертывался от шквалов, но не старался пристать к земле, а мчался в океан навстречу смерти. Обогнув мыс Манг-Му, он внезапно заметил пиратов и также внезапно переменил курс. Он отдал парус, резко повернул вправо, но лодка налетела на риф и разбилась в щепки. Смелый кормчий остался жив. Одним прыжком выскочил он на берег. Пираты бросились к нему. Он смотрел на их приближение, и ни один мускул не дрогнул на его лице. «Где я?» — спросил он, когда пираты приблизились к нему. «А ты кто такой?» — спросил один из пиратов. «Сами видите, человек, которого мчала буря и которому хотелось умереть. Вот ты и попал в такое место, откуда никто не выходит живым. Ты попал к белой кувшинке, а я — Пей-Хо, здешний атаман». Но пришелец не дрогнул. Странная улыбка мелькнула на его лице. И он ответил, выпрямившись во весь свой гигантский рост. «Вот и прекрасно. Значит, такова судьба. Примите меня в свою компанию». «Тебя? А как тебя зовут?» «Меня зовут Чу, по прозванию Красный Паук». «Красный паук?» «Да». «А чем ты докажешь, что ты не предатель? Чем докажешь свою храбрость и отвагу?» «Один богач отнял у меня любимую женщину. Я убил его в день его свадьбы. Я вошел в его спальню, овладел новобрачной и унес драгоценности, которые он подарил невесте. Вот что я сделал. Буря гнала меня в океан. Я не боролся с нею. Я шел навстречу смерти. Разве похож я на труса, который дорожит своей жизнью?» Мясник сказал это с такой суровой силой, что пираты пришли в восторг. «Впрочем, — продолжал Чу, — я не с пустыми руками. Вот плата за мое вступление». И, запустив руку в мешок, висевший у пояса, бросил к ногам Пей-Хо несколько горстей золота и драгоценностей. Пираты заревели от восторга. «Хорошо», — решил Пей-Хо, протягивая ему руку. «С сегодняшнего дня ты будешь нашим». Пираты набросились на посланную бурей добычу, а через несколько дней бывший мясник из Фунзи принял участие в первой экспедиции. Через месяц он считался ловким и храбрым пиратом. Как большинство прибрежных жителей, Чу был в юности рыбаком. Он великолепно знал каждую извилину жемчужной реки, каждый порог и водоворот, каждое надежное убежище на островах и заливах. Ничего не требуя от белой кувшинки, он заказал себе 20-весельный вельбот по образцу английских ботов из Гонконга. Он мог обогнать любое китайское судно. Чу составил для него команду из преданных ему людей. Пейхо со злобой следил за поднимающимся Чу и собирался избавиться от непрошенного соперника, как вдруг попал в руки англичан во время нападения на английскую шхуну. Многие из обитателей Вангму тихонько поговаривали о том, что атаман погиб из-за предательства Чу, который отступил во время боя, вместо того, чтобы поддержать Пейхо. Как бы там ни было, бывший мясник ни в чем не изменил образа жизни. Иногда он исчезал на целые недели, взяв с собой одного вумпи, готового идти за ним в огонь и в воду, или же всю команду своего вельбота. А иногда, в сумерки, он исчезал один, никого не предупредив об отъезде, и плыл вверх по реке. И никто не знал, куда он направляется и где проводит время. Впрочем, пираты его не расспрашивали, потому что каждое его исчезновение завершалось новой экспедицией с неизменным успехом. Одним словом, белая кувшинка процветала как никогда. Пираты получали точнейшие сведения обо всех отходящих и ожидаемых судах, и грабежи совершались так быстро и дерзко, что казалось, будто красный паук раскинул свою паутину на всю провинцию, орошаемую жемчужной рекой. А между тем Чу не только заботился об интересах своих подчиненных. В душе его совершался глубокий перелом. Начался он в тот проклятый день, когда прочел он красную афишу, а завершился в ночь убийства Линга. От беззаботного и добродушно-вульгарного лавочника в нем не осталось и следа. Покинув Фунзи, он долго скрывался в предместье Кантона, мечтая о мести. Он стал завсегдатаем грязных притонов и горных домов, и чайных домиков, находя дикое удовольствие в азартной игре, расшвыривая деньги, собранные долгим и упорным трудом. Он искренне радовался, что не успел их растратить на подарки Лиу Сиу. Сначала ему не везло. Пришлось продать часть драгоценностей Линга. Этим он, с одной стороны, избавился от опасной улики, а с другой получил возможность кутить. И вдруг счастье ему улыбнулось. Казалось, сама судьба хотела, чтобы страсти его не знали удержу. Выйдя с дачи Линга, он захватил первую попавшуюся лодку и поплыл вниз по течению, не видя надвигающейся бури. Обезумев от крови и злобы, он не заметил, как поднялась буря и погнала его на скалы Вангму. Так он стал пиратом. Но среди опасностей и приключений Чу не забыл о мести. Ему было мало крови. Он хотел знать, что произошло на даче Линга на другой день после убийства. И когда ему рассказали, кого подозревают в убийстве, он дал себе слово быть на суде и присутствовать при казни Лиу Сиу. Вот почему он часто исчезал в Кантон. Он интересовался ходом дела. При этом он подружился с королем нищих. Понятно, он не решался ночевать в гостинице и проводил дни и ночи в плавучих садах наслаждений, где чувствовал себя в полной безопасности. Впрочем, его и не разыскивали. Там он узнал о том, что Лиу Сиу приговорена к смерти, и просто обезумел от счастья. Но скоро нищие, приставленные им наблюдать за мадам Лиу, донесли ему об ее посещениях английской фактории, и он сразу понял затаенную мысль капитана Перкинса. В противовес англичанину он выработал свой план, желая помешать Перкинсу спасти Лиу Сиу. Чтобы достичь цели, Чу приказал похитить Мэ Куи, показания которой могли спасти осужденную. Затем стал готовиться к нападению на Перкинса. Чу заранее предвидел, что пираты с восторгом ухватятся за его план, которому он постарался придать характер не только богатого грабежа, но и акта мести за гибель Пейхо и его товарищей. Занятый этим планом, Чу только раз изменил своей обычной осторожности. Увидев Лиу Сиу под аркой Тинанских ворот, он до того опьянел от страсти и ненависти, что невольно выдал себя ради удовольствия причинить ей лишнее страдание. И тут же понял, что этим самым поднял на ноги всю кантонскую полицию. Поэтому, отправив к Сангу надежного человека с инструкциями, он бросился в порт и уехал на лодке в Вампоа. Вот почему полиция не смогла отыскать неуловимого пирата. Тем временем на острове Ванг-Му, в старом португальском форте, превращенном в главную квартиру Белой Кувшинки, собралось человек 40 пиратов потолковать о казни Пейхо и о готовящемся нападении на молнию. Вумпи старался разжечь ненависть к англичанам, как вдруг часовой крикнул собравшимся, что к острову приближается лодка атамана. Это Чу, предупрежденный запиской Санга, уехал из Вампоа. Отлив и мускулы гребцов помогли ему покрыть 18 миль в 5 часов, и он снова очутился в своем диком и неприступном убежище. Пираты вскочили при виде атамана. «Сегодня англичане, — сказал он, — казнят 10 наших товарищей, но мы скоро отомстим им за эту казнь. До новолуния между Китаем и европейскими державами начнется война». Пираты испустили крик радости. «А пока, — продолжал Чу, — мы покажем этой собаке Перкинсу. Завтра его шхуна спустится из Линтина в Лантао. Приготовьте лодки, меня предупредят вовремя». И с громким хохотом Чу бросил им кошелек, туго набитый пиастрами. Пираты набросились на деньги, точно стая голодных собак. А Чу вышел, приказав Вумпи следовать за собою. «А как ваши дела?» — почтительно спросил Вумпи, когда они отошли от форта. «Мои? Еще лучше, чем дела Белой Кувшинки», — ответил Красный Паук. «Через 2 недели повесят Лиу Сиу, а Ите умрет медленной смертью». «И вы отдадите мне Мэ Куи?» «Конечно, раз я обещал. Но я предупреждаю тебя, что хочу отвезти ее еще раз в кантон». «Зачем?» «Полюбоваться казнью Лиу Сиу. Я хочу, чтобы она видела нас у подножия виселицы. Я хочу причинить ей лишнюю пытку». «Ладно, придется обождать». Чу рассмеялся. «Ты, кажется, потерял голову». Вумпи промолчал. Глаза его вспыхнули. «А она? Неужели она любит тебя?» — спросил Чу насмешливо. «Нет», — глухо ответил пират. «Я просил свою мать заботиться о ней и приучить ее к мысли обо мне. Но она и слышать не хочет». Так они дошли до хижины Вумпи. Чу жил выше, на самом гребне горы, и издали его жилище казалось ястребиным гнездом. Вдруг растрепанная женщина выбежала из хижины и преградила им путь. «Помилуй, Чу, помилуй!» — рыдала она, падая к ногам мясника. Это была Мэ Куи, еще более изменившаяся и исхудавшая, чем Лиу Сиу. «Чего тебе?» — грубо спросил Чу. «Не отдавай меня этому человеку!» — умоляла она. «Отошли меня обратно, Фунзи! Клянусь, что я тебя не выдам! Я никогда не упомяну о тебе!» «Не все ли мне равно, будешь ты обо мне упоминать или нет? Я хочу, чтобы ты молчала, пока не казнят Лиу Сиу. Главное, я хочу, чтобы она умерла опозоренной». И, оттолкнув ее сапогом, он быстро пошел вверх по тропинке, откуда открывался беспредельный морской горизонт. Бурные волны хлестали утесы Ванг-Му. Уходила вдаль могучая река, и прямо напротив вздымались скалы острова Тигра. Слева спал в глубине бухты порт Макао, справа доносились из Гонконга звуки военного салюта. Долго стоял он на скале в глубокой задумчивости над бесконечным пространством. И вдруг припадок яростного гнева овладел им. Он протянул руки и с кровожадным сладострастием воскликнул: «Сейчас в Гонконге будет казнен Пей Хо. Через 2 недели Лиу Сиу в Кантоне. Я буду вождем, и я до конца отомщу».